Закинув на плечо секиру, Гунио направился в другую сторону, как вдруг мир перед ним взорвался болью. Он почти ослеп, заглатывая воздух, как выброшенная на берег рыба. Боль была такой сильной, что Гунио даже не понял в первое мгновение, откуда она исходит. А когда понял, то, морщась от боли, поспешно закатал рукав. «Ты будешь ждать у ворот Арапса. Завтра к вечеру здесь появятся парень и девушка. Ты узнаешь их. Я подам тебе знак. Ты схватишь парня по имени Ягуни и наденешь ему на запястье браслет повиновения. Что делать дальше, узнаешь потом». «Браслет повиновения? А где я его возьму?» — прикинул Гунио. Он сделал шаг, и что-то звякнуло у него под ногой, хотя Гунио мог поклясться, что там, куда он ставил ногу, только что ничего не было. «Смотри!» — услышал он удивленный голос подскочившего псойка. «Ты что-то уронил!» «Ясно», — подумал Гунио. «А что, если я сейчас возьму этот второй браслет и запущу его со стены? Он что, снова появится?» «Нет, но ты умрешь от боли. Твоя агония будет долгой», — услышал он настойчивый голос, который не мог принадлежать никому, только браслету. Гунио стало жутко. Он уже хорошо усвоил, как браслет пресекает все попытки к неповиновению. Лучше сделать все так, как он велит. «Значит, парня зовут Ягуни», — вслух произнес Гунио. Ему сильно казалось, что некогда он уже слышал это имя. Но где? Когда? Этого Гунио вспомнить не смог и утешил себя мыслью, что мир полон одинаковыми именами. «Завтра», — пробормотал он, соображая. «А ведь завтра как раз мое дежурство у подъемного моста. Клянусь землей, этот браслет ничего не упустил». Гунио петлей захлестнул разочарование. Он ненавидел повиноваться, особенно когда приходилось смиряться перед жалким браслетом, диктующим ему свою волю. Возможно, правильнее будет взять секиру и вообще отрубить себе руку. Но к этому Гунио еще не был готов. Для этого поступка требовалось мужество в большем объеме, чем он располагал на данный момент. В поисках утешения Гунио сунул руку под панцирь и достал зеленого медведя. «Я не хочу подчиняться, не хочу! Не хочу быть рабом боли!» — сказал он медведю, гладя его выщипанный синтетический мех. Рядом замаячила любопытная подмигивающая физиономия псойка рыжего. «Что это такое? О, игрушка! Малютка Гунио играет в игрушки! Что это за зеленый урод?» Гунио медленно повернулся к нему. В следующий миг псойка рыжий уже болтался ногами в воздухе в опасной близости от края стены, придерживаемый за панцирь лишь могучими руками рядового Гунио. «Я же не сказал ничего такого! Зачем все так близко принимать к сердцу? Я сам обожаю солдатиков!» — ныл он. Грабуле Склепе совсем не нравилось место, куда она попала. Больше всего оно смахивало на дешевый трактир, где за 5 медных монет можно получить ужин, кружку пива и ночлег, все соответствующего качества. В большом, грубо сложенном камине горел огонь. Закопченный потолок нависал над длинным, изрезанным ножами столом. За столом почти не было свободных мест. За ними сидели мужчины и женщины, молодые, старые, средних лет, но в основном неважно одетые и выглядевшие так, словно удача не один год вытирала о них ноги. Мало кто разговаривал между собой. Те же, кто разговаривал, держались осторожно. Похоже, никто или почти никто не был знаком между собой. Кое-кто озирался с не меньшим любопытством, чем грабуля. У многих были в руках узелки с вещами, как у нанимающихся на работу. «Деревенщина и городская беднота», — определила Склепе, которой достаточно было скользнуть взглядом по их одежде и лицам. Нельзя сказать, чтобы ее появление вызвало особенный интерес или беспокойство. Не то это было место. Однако некоторые поглядывали на нее не без любопытства. Роскошные фрейлины нечасто осчастливливали этот трактир своим присутствием. Склепе скользнула к дверям, надеясь поскорее выбраться отсюда. Но тут пламя в камине полыхнуло, и рядом с камином возник новый телепортант. Это был смуглый, вертлявый мужчина с прилизанными волосами и большой волосатой родинкой на подбородке, которую он искусно маскировал под испанскую бородку. Его появление произвело среди собравшихся большой переполох. «Наконец-то! Мы ждем вас второй час!» — взвизгнула румяная девушка с узелком. Несколько мужчин кинулись пожимать мужчине с родинкой руку. Тот завертелся между ними ужом, ухитряясь говорить сразу со всеми. «Здорово, Дантей! Еще скрипишь, Факелд? Пеги ас! Елкис-палкис, жив, бродяга! Как твоя ничего, пруйдох? О, Арамис Даун! Неважно выглядишь, старик! Опять грозный мафиозный удмурт Утюгов закапывал тебя по шею в сугроб? О, эти жестокие рюсы! За дело, друзья, за дело! У Чуни Дамова есть что вам сказать!» Не церемонясь, Чуни растолкал остальных и вскочил с ногами на стол, опрокинув несколько пивных кружек. «Слушайте все! У меня есть предложение, которое насмерть испугает всех дохляков и всех ничтожеств, если таковые среди вас обнаружатся!» — крикнул он. «Ты не крути, ты дело говори. Кого грохнуть-то надо?» — буркнул коренастый молодой человек с семью молниевидными шрамами на лбу. «Успокойся, Пюндаль, сейчас ты все узнаешь. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне вас так называть, хотя многие из вас ничего не видели в жизни, кроме кирки или лопаты. Позвольте короткое философское вступление. Философия, если кто не знает, это то, что придумали умники, чтобы пудрить нам мозги». «А ты их не пудришь?» — крикнул кто-то. «Ничуть. Я их промываю от иллюзий», — нашелся Чуня. «Посмотрите на себя со стороны. Что вы такое? Вы богачи? Нет. Вы умны? Снова нет. Может, красивы? Опять нет. Положа руку на сердце, многих ли из вас устраивает его внешность? Не испытываете ли вы омерзение, когда глядите в зеркало?» «Дело, — говорит парень, — я б это зеркало зубами изгрыз!» — крикнул Факелд, во рту которого был самое большее один зуб. «Не учи нас жить! Лучше дай нам денег!» — отхлебывая пиво, крикнула ведьма в старомодном ветхом шушуне. «Я дам тебе то, что лучше денег, Брут Нежирс. Тебе не нужно будет 15 лет подряд продавать первый поцелуй. Я знаю, как исправить ошибку судьбы. У тебя будут слава, роскошные экипажи и сотни слуг. И не когда-нибудь, а уже на этой неделе». «А у меня? Я тоже хочу!» — крикнула другая девица, еще более потрепанного вида. «И у тебя? И у тебя, рыжий! И вообще у всех!» «Валяй дальше, мне нравится тебя слушать», — ухмыльнулся Пегги Ас. «Еще бы, однако я вижу на ваших лицах нетерпение. Вам хочется поскорее узнать, что же такое мелет этот парень, и может ли он сдержать свое обещание. Сколько дней в неделе, Пюндаль?» 7, кажись, всегда было», — подозревая подвох, осторожно ответил тот. «Точно, 7. А вот и мое предложение. Мы с вами заключаем договор на 10 лет, который вы подписываете каплей своей крови. Кровь мудрее чернил. 6 дней в неделю вы будете вкалывать в каменоломнях от рассвета и до заката, пока не заржавеет лом, и спать на одеяле из крысиных шкурок. И упаси вас огонь работать плохо. У тамошних надсмотрщиков длинные бичи и скверный характер. Улизнуть от работы никому не удастся, уж в этом-то не сомневайтесь». «Ты что, озверел? Что мы будем с этого иметь?» — пискнула Брут Нежирс. «Немало. Каждый 7-й день вы будете проводить в телах первых богачей, знаменитых певцов, царских фавориток, гвардейских красавцев, грозных полководцев и всех тех, кому вы тайно завидуете, и на чьи экипажи смотрите лишь издали, как жалкие моськи. И это будут другие тела, изнеженные, гибкие, ухоженные, не ваша грубая простонародная плоть. Любая ваша прихоть, какой бы она ни была, исполнится в тот же миг. Выпивка, еда, танцовщицы, любые удовольствия, какие вам только в голову придут. Итак, 6 дней каторги за 1 день райского блаженства. Думаете, друзья мои, а вот и бумаги, которые вы должны будете подписать». Ёлкис-палкис поскреб заскорузлой пятерней затылок. «Ишь ты, заманчиво. А ты того, не врешь? Сами-то богачи и все эти красавцы согласятся? Какая им корысть уступать свои тела нам? Сами-то они где будут?» — спросил он подозрительно. «В ваших телах, разумеется. На каменоломне. Будь мальчиком пай, ломом махай». «А если откажутся?» —